«Ну, это я как раз понимаю». «А деньги твои, если ты об этом, мне нафиг сдались. Да я сама приплачу, лишь бы кончить по-человечески. Резинками я запаслась, насчет заразы можешь не беспокоиться. Понимаешь, нет?» «Да, но...» «Все тебе не можется. Я что, не в твоем вкусе?» «Нет, что ты. Просто непонятно. Такая молодая. Я ведь тебе в отцы гожусь». «Не болтай ерунды, я тебя умоляю. Сколько бы лет нас ни разделяло, я не твоя дочка, и ты мне не папочка. Такие дурацкие сравнения только напрягают всех. Если честно, я просто люблю лысеющих мужиков. У тебя прикольная форма черепа, ясно?» «Да разве я лысею?» Мужчина погладил себя по голове. «Чуток поредело, конечно, но в целом...» «Эй, зануда!» А у мамы с трудом удержалась, чтобы опять не скривиться. «Кому это интересно? Кончай языком трепать. Давай лучше делом займемся, а?» «Что бы ты ни воображал себе, дядя, — подумала она, — ты лысеешь, и от этого факта не отвертеться. Если бы проводили перепись лысеющего населения, ты бы в эти списки попал на все 100. Суждено тебе в рай, вознесешься в рай для лысых. Суждено в ад, угодишь в такой же ад. Понял, нет? И нефиг уворачиваться от реальности. Хватит уже, пойдем. Я покажу тебе рай для красиво лысеющих идиотов». Мужчина оплатил счета, и они пошли к нему в номер. Пенис и правда оказался чуть больше среднего, хотя и огромным не назовешь. Самооценка хозяина была адекватной. Наигравшись с пенисом вдоволь, Ао Маме сделала его большим и твердым, а затем сняла блузку и юбку. «Ты, наверное, считаешь мою грудь слишком маленькой?» — произнесла она ледяным тоном, глядя на мужчину снизу вверх. «У тебя-то вон какой агрегат, не то что мои сиськи. Небось, жалеешь, что прогадал?» «Вовсе нет. У тебя отличная грудь, очень красивая». «Да ладно», — вздохнула Ао Маме. «Вообще-то я не ношу лифчиков с такими дурацкими кружевами, но для работы пришлось надеть, чтобы сиськи показать, когда нужно». «Да что за работа такая?» «Я же сказала, здесь и сейчас о работе говорить не хочу. Но чтоб ты знал, какая бы работа ни выпадала, быть женщиной — дело нелегкое». «Ну, мужикам тоже не сладко по-своему». «Но вам-то кружевных лифчиков надевать не приходится, верно?» «Это верно. И все-таки...» «Ой, только не делай вид, что все понимаешь. Ты когда-нибудь спускался по крутой лестнице на шпильках? Или перелезал через забор в мини-юбке?» «Прости», — искренне ответил мужчина. Ао Маме завела руку за спину, расстегнула лифчик, бросила на пол. Скатала чулки, они полетели туда же. А затем растянулась на кровати и продолжила игру с его членом. «Какая все-таки красивая штуковина», — сказала Ао Маме. «Не устаю удивляться. И по форме, и по размеру. Просто идеально. И если нужно, становится твердой, как корень у сосны». «Спасибо за сравнение», — с явным облегчением отозвался мужчина. «Ну, сейчас тебя сестренка побалует», — пообещала пенису Ао Маме. «Повеселишься на славу». «А может, сначала душ примем?» — предложил он. «Я за день набегался, весь в поту». «Замолчи», — отрезала она, и для острастки слегка крутанула его левое яичко. «Я сюда пришла трахаться, а не душ принимать. Ясно тебе? Сначала секс. Такой, чтобы мозги вышибало, понял? А пот мне твой до фонаря. Я тебе не школьница на первом свидании». «Понял», — сказал мужчина. После бурного секса мужчина перекатился на живот и затих. Поглаживая пальцами его шею, Ао Маме вдруг испытала дикое желание вонзить ему в ту самую точку жало своего инструмента. Желание это было настолько сильным, что она и вправду задумалась. А почему бы нет? Инструмент лежит в сумочке, бережно спеленутый в мягкую ткань. Тоненькая игла, которую она так долго затачивала, защищена мягкой пробкой от побочных воздействий. Было бы желание, а исполнить его — расплюнуть. Сжимаешь правой ладонью, тихонько спускаешь затвор, натянутый до предела деревянной пластинки. Бац! Бедняга и понять ничего не успеет, как будет уже на том свете. Без боли, без мук. Так что и смерть наверняка сочтут ненасильственной. И все же она взяла себя в руки. Никакого резона вычеркивать этого человека из жизни. Кроме разве того, что самой Ао Маме оставаться в живых больше не было смысла. Она помотала головой, отгоняя опасные соображения. «Ведь, по сути, совсем неплохой человек», — сказала она себе. «И в сексе по-своему интересный. Пока не довел меня до оргазма, не позволял себе кончить, все подыгрывал моим ритмом. О форме черепа я уж не говорю. И размер пениса в самый раз. Галантен, одевается стильно, не давит собой. Воспитан неплохо. Зануда, конечно, каких свет не видал. Но это еще не тот грех, за который раньше времени отправляют на небеса. Наверное». «Я включу телевизор, не возражаешь?» — спросила она. «Окей», — ответил он, не повернув головы. Лежа нагишом в чужой постели, она отследила вечерние новости. На Ближнем Востоке продолжают кровавую бойню Иран с Ираком. Война, как болото, затягивает обе страны все глубже, и никто на свете не может сказать, как выбраться из этой трясины на твердую землю. В Ираке ввели воинский призыв, и новобранцы в знак протеста вешаются на электрических столбах вдоль дороги. Саддам Хусейн заявил, что применит нервно-паралитический газ и бактериологическое оружие, и в ответ на это правительство Ирана готовится к эвакуации.